Антон уехал из Швейцарии не из-за сердечной смуты. Честное слово, не поэтому. Слишком банально это было бы, даже пошло. Полный крах любовных надежд тоже сыграл какую-то роль, но не главную, совсем не главную. Что-то помешало ему в ту переломную ночь постучаться к Магде. Он даже и до двери дошел, но остановился. Повернул назад. Тогда вообразилось, что это порядочность. Скверно вступать в серьезные отношения с чудесной девушкой, не любя, из сугубо головных мотивов. Однако наутро Антон сел за стол и неожиданно для себя сел писать Бердышеву. Строчки ложились на бумагу сами, без помарок и очень быстро. Эмоционально и запальчиво житель мирного Цюриха просил у покровителя и благодетеля позволения вернуться на родину. Безнравственно искать тихой гавани и личного благополучия, когда твоя страна истекает кровью, рушится, гибнет, решительно выводил стальное перо. И дело даже не в нравственности, это я, пожалуй, красуюсь. Дело в том, что Европа, при всем ее очаровании, мне чужая и никогда полностью своей не станет. Россия, пускай дикая и кровавая, это мой дом. Бегство из нее равнозначно трусливому бегству от самого себя, эмиграция из настоящей жизни в суррогатную. Серьезные сомнения мешали мне принять это решение прежде. Вы знаете, что отец воспитывал во мне неприятие всякого насилия. Он всегда говорил, что даже защищаясь от убийцы, нельзя хвататься за нож, потому что тогда ты сам опускаешься до уровня примитивного хищника. «Лучше умереть, чем убить», — говорил он. А еще я никак не мог удовлетворительным образом ответить себе на простой вопрос. Как может меньшинство, каковым в России, безусловно, являются сторонники белого дела, навязывать свою волю большинству? «Народ всегда прав», — говорил отец. «Мы, образованцы, начитаннее и умнее, а он мудрее. Мудрость выше ума». Я всегда принимал это утверждение за аксиому. Но сейчас у меня словно открылись глаза. Чем мы, образованцы, то есть образованные, или, проще говоря, культурные россияне, хуже крестьянской рабочей массы? Да мы несравненно лучше, мы высший продукт национальной эволюции. Никогда бы раньше я не осмелился такое написать на бумаге, но вы-то, я знаю, меня поймете. Нас меньше». Но мы во всех отношениях лучше. Да, отчасти это произошло вследствие исторической несправедливости. Наши предки поработили их предков. Но лишь отчасти. Значительная часть современной русской интеллигенции – дети или внуки крепостных, мещан, деревенских дьячков. Просто эти люди стремились к свету и достигли его. Они пьянствовали, не жаловались на судьбу, не опускали руки». Пишу без оглядки то, что знал всегда, но не решался произнести вслух. Мы в массе своей порядочны, честны, отзывчивы, чувствительны к красоте и терпимы к инакости. Они же в массе своей грубы, жестоки, примитивны, раболепны перед сильными и безжалостны к слабым. Кроме того, и это самое важное, они хотят нас истребить до последнего человека. Я знаю это по собственному опыту. Я видел красный террор в действии. Мы же им, недоумкам, желаем только добра. Конечно, здесь я говорю не про вешателей, сатрапов и нагаечников, а про таких людей, как вы и мой отец. Я и сам таков, или, по крайней мере, желал бы таким стать. Дальше было еще решительней. Знаете, дорогой Петр Кириллович, я вдруг понял, в чем заключается ошибка, и, простите меня, преступность. Я настаиваю на этом слове – преступность белого движения. Во главе его оказались люди, сделавшие ставку на фонарный столб, расстрел и публичную порку. По родной земле они шли карательным отрядом, мстителями и завоевателями. Я не толстовец, и в отличие от покойного отца, отлично понимаю, что в схватке со злой силой и без оружия не обойтись. Но залог победы не в пулеметах и пушках, не в военных победах, которых у белой армии было множество, да только ничего они не дали. Победу в гражданской войне приносит не стрельба, а убеждение, словом, в еще большей степени делом. примером бескорыстия, самоотвержения, великодушия, героического служения. Должно быть, мои слова кажутся вам наивной маниловщиной, но они верны. Я чувствую это. Дорогой Петр Кириллович, я желаю принять участие в судьбоносной борьбе за будущее моей страны. Стрелять в красных я не стану. Не от того, что не умею, можно бы научиться, но я сознаю, что у моего дикого и темного народа есть своя правда, а у нашего с вами сословия много вин, взыскующих искупления. Да и память отца, посвятившего свою жизнь народному служению, не позволяет мне взяться за оружие. Однако я мог бы помогать делу по-другому, в меру своих сил. Красных надо не убивать. Им необходимо ясно и доходчиво объяснять, что настоящий их враг – большевизм, а не мы с вами. Судя по печатной продукции «Освага», попадавшейся мне на глаза, агитационно-пропагандистская работа у вас ведется бездарно, из рук вон плохо. Я мало развит, одолеваем вечными сомнениями. Но у меня есть идеи и предложения, которые могут оказаться полезны. И дальше, еще на четырех страницах, убористым почерком, с подчеркиванием ключевых слов и фраз, Антон излагал свои соображения о том, как, по его мнению, следовало бы взывать к простым людям, чтобы преодолеть глухой барьер недоверия и враждебности. Отправив письмо с очередной корреспонденцией фонда, Антон словно перешел Рубикон, отрезал путь к отступлению. Он запретил себя бояться, что когда-нибудь пожалеет о принятом решении, и начал готовиться к отъезду. Но шли недели, месяцы, а ответа из России все не было. Там творилось страшное. Белый фронт, попятившийся от Москвы еще с осени, рассыпался в прах, покатился на юг, к самому морю. Петр Кириллович затерялся где-то в этом селевом потоке, среди многих тысяч погибших, замерзших, умерших от тифа и канувших без вести. А если и уцелел, то ему, конечно, было не до слюнявого цюрихского идеалиста. Работа в Помросе закончилась. Даже не потому, что у фонда иссякли средства, а просто некому стало посылать помощь. И некуда. Пароходство объявило, что до стабилизации внутрироссийской политической ситуации груза принимать не будет. Из пансиона Антон съехал. Он собирался поговорить с Магдой, все ей объяснит, как только придет письмо от Бердышева. Она с ее идеализмом поняла бы этот порыв. Но ответ все не приходил. Прятаться от Магды было унизительно и глупо. В конце концов он оставил невнятную записку и сбежал, не дождавшись конца оплаченного месяца. Рэндомы уехали. Как только Лоуренс стал транспортабелен, Виктория увезла его в горный санаторий на итальянскую границу. Прислала открытку сдержанно-оптимистического содержания. Приглашала навестить. Антон ответил, что сейчас очень занят, а больше открыток не было. Что это означает, лучше было не задумываться. Одно из двух, и в любом случае ничего хорошего. Либо организм больного не справился со стрессом, Лоуренс умер, а Виктория вслед за ним. Либо он поправился, у них там любовная идиллия, и про своего цюрихского знакомого они просто забыли. Эта страница перевернута. Эта книга закрыта. Судьба написала ее не для Антона Клобукова. Зима сменилась весной. И переход был не шумно-пассионарный, как в России, когда трещит лед, оседают сугробы и несутся потоки талой воды, а плавный, почти незаметный. Смена нюансов, деликатный сдвиг в балансе светло-серого и светло-зеленого. Все дни были заполнены одним – учебой. С утра до поздней ночи Антон пропадал в клинике, сидел в библиотеке, писал конспекты. Медицина – утешительнейшее из наук, определенное, надежное, ясное дело с видимым результатом и ни у кого не вызывающей сомнений пользой. Даже ошибки, и те благотворны, потому что на них учишься. Профессор Шницлер все чаще приглашал Антона участвовать в операциях и даже начал за это платить. Немного. Но теперь, когда служба в фонде завершилась, эти деньги были кстати. Никакой России не существовало. Она невидимая, грохотала раскатами глухого грома где-то за дальними горизонтами. И шум этот начинал стихать. Зато предстояло трудное лето. И вот это была настоящая реальность. Шницлер пообещал, что к осени пробьет на факультете легитимизацию новой врачебной специальности – анестезиолог. И Антону нужно будет сдать экстерном все дисциплины университетского курса. Через каких-то полгода, много раньше обещанного, он мог стать дипломированным медиком, гером-доктором Клобуковым. Письмо пришло через 4,5 месяца, когда Антон давно уже перестал ждать. Конверт принес герр Нагель, отлично устроившийся в международной финансовой корпорации, однако из добросовестности продолжавший присматривать за корреспонденцией усопшего помросса. Еще приходили запоздавшие счета, требовавшие оплаты, письма от партнеров и прочее. Хотя Антон писал в Новороссийск, штамп на конверте был севастопольский. Письмо дошло всего за 6 дней. На листке 2 строки. «Коли так, приезжай, пригодишься. Телеграфируй прибытие, встречу, Бердышев». Антон в жизни не видывал столь короткого письма. Обычно так лапидарно пишут только в телеграммах. Очень вероятно, что Петр Кириллович вначале и послал телеграмму в пансион фрау Талер. Но Антон съехал оттуда, не оставив нового адреса. В тот же вечер он зашел в агентство «Кук», где ему составили маршрут по железной дороге с 2 пересадками, потом на грузовом пароходе. Профессору Антон решил написать с дороги. Побоялся личного объяснения. Характер у Шницлера был взрывной. Все дела на свете, кроме медицинских, он считал чушью и, несомненно, воспринял бы отъезд любимого ученика как подлое предательство. Или, быть может, Антон побоялся не бурного разговора, а того, что учитель его отговорит. «Проявишь слабость, останешься в Швейцарии, и потом всю жизнь будешь себя корить».